Я скажу только, что герои этого многосерийного телеспектакля такие же, как и вы. У них такие же, как у вас, интересы, заботы. И ситуации, в которые они попадают, могут приключиться и с вами. Как композитору мне было очень приятно узнать из многих писем, которые пришли на телевидение, что вам понравился этот телеспектакль, и что вам понравилась песенка, которая называется «Полосатый мячик». Написана она на слова Эдуарда Шима, а спела для вас ее московская школьница Светлана Виноградова, с которой я вас хочу сейчас познакомить. Светлана, расскажи, пожалуйста, ты видела вообще этот спектакль? Да, я видела его. Это серия про то, как ребятишки, девочка и мальчик, играя в мячик, забрались на чердак. А в это самое время на чердаке работали срезали и забыли закрыть чердачную дверь. И ребята вошли на чердак через эту дверь. А потом, когда слесари ушли, закрыли дверь. Ребята там остались. И вот Вера и Коля в окно увидели ребят, играющих на крыше. Вера сразу сказала, чтобы Коля побежал к дворничихе, взял мне ключи и отпер чердак. Но видя, что мячик упал, и дети бегут за ним. По крыше? По крыше бегут за ним. Вера не испугалась и по чердаку пробралась к ребятам, достала мячик и спасла их. Понятно. Иначе бы они упали. Скажи, пожалуйста, у тебя мячик есть такой вот, как у них? Или вот другой, может? Есть. Я вообще люблю играть в мячик, скакать в прыгалку, в классике. Вообще играть люблю очень. А петь? Петь тоже люблю. Ну, я пела песенку очень интересную Геннадия Гладкова. Называлась «Северное сияние», включить «Северное сияние». Девочка пятилетняя стоит на снегу, перед ней северное сияние, и вот она поет. Включите северное сияние, начните цвета представление. Включите северное сияние, вот это будет удивление. Вот такая песенка. И еще Пескова песенка. Мальчишка идет по городу, поет про свой город. Усики озябли у кошек, отморозил слон серый хобот. Солнечному зайчику тоже холодно скакать по сугробам. Я не прячусь дома от стужи, я по снегу топаю смело. Мне ведь обязательно нужно что-нибудь хорошее сделать. Вот такая песенка. И вот еще «Полосатый мячик». Очень хорошая песенка, которую я пела с удовольствием. Так весело. Прям скакать хочется. Мой хороший мячик, самый лучший мячик. Он похож на зайца, потому что скачет. Мой хороший мячик по ладошке хлопнул. Он похож на солнце, потому что теплый. А на кого он еще похож? Догадайтесь, догадайтесь. На зебру, потому что полосатый. На зебру, потому что он круглый. На мальчишек, потому что не плачет. А еще он похож на меня, потому что веселый, потому что веселый, потому что веселый он похож на меня. Потому что веселый он похож на меня. Мой хороший мячик побежит вдогонку. Он похож на птицу, потому что звонкий. Мой хороший мячик легкий и огромный. Он похож на сказку, потому что добрый. А на кого он еще похож? Догадайтесь, догадайтесь. На зебру, потому что полосатый. На зебру, потому что он круглый. На мальчишек, потому что не плачет. А еще он похож на меня, потому что веселый, потому что веселый, потому что веселый он похож на меня, потому что веселый он похож на меня. Бриз радионяни. Вот что, друзья мои, давайте разберем почту нашего бриза. Бюро по рационализации и изобретательству. Прошу. Леона Измайлова. В сегодняшней почте очень много интересного. Ребята, не стесняясь, присылают самые разные предложения и проекты. Вот письмо из Ленинграда от Вики Ослянской. Она предлагает выпускать мел, такого размера, чтобы он плотно входил в пустой футляр от губной помады. Тогда можно будет писать на классной доске, не пачкая рук. А что, мне это предложение нравится. Можно и на доске писать, и на тротуаре, и на заборе. И в лифте, и на стенках. Минуточку. Ведь изобретение состоит в том, чтобы не пачкать руки, а не в том, чтобы пачкать стены. А лучше всего заворачивать мел в бумагу. Вдвойне удобно. Почему вдвойне? Ну, потому что это будет не простая бумага, а шпаргалка. Да? Угу. И вы тоже предлагаете писать такие шпаргалки? Ну что, зачем писать, когда можно вырвать страницу из учебника и все? Прекрасно. Ай-яй-яй, ну как вам не стыдно, а? Да за такие усовершенствования я буду просто удалять с заседания Бриза. А мы пошутили. Пошутили. Мы просто не поняли, Николай Владимирович, почему именно футлярчик из-под помады удобно использовать? А это очень просто. У футлярчика от помады внутренняя часть может выдвигаться и вдвигаться обратно. Это и есть самое главное в изобретении. Ну, конечно, вот в чем вся соль. По-моему, в этом все-таки что-то есть. Есть. А вот, может быть, вам понравится такое предложение. Это письмо Лены К. из города Улан-Удэ. Она пишет: «Я хочу, чтобы наши кондитеры изобрели такие конфеты, чтобы съевший их сразу знал все правила или ответ, например». Ну что же, это смешное предложение. Жаль, что Лена остановилась на полпути. Она могла бы захотеть еще и печенье для запоминания стихотворений. Или варенье, с помощью которого задачки решаются. И мороженое, от которого в контрольных не ошибаются. И пирожное, от которого сразу переводят в следующий класс. А я бы предложил таким ребятам рыбий жир, который заставляет уроки учить как следует. Вот это, пожалуй, самое правильное. Друзья мои, вот посмотрите, тут у меня совсем особые письма. Ну-ка. Вот Лена Сорокина из Москвы пишет: «Я предлагаю делать кастрюли с двойными стенками, как будто маленькая кастрюля стоит в большой». А для чего это нужно? А вот она дальше объясняет. Если молоко закипит и начнет убегать, то далеко оно не убежит и останется в большой кастрюле и не прольется на плиту. Вот. Ну что же, это очень хорошо, что Лена заботится о том, чтобы дома было чисто. А вот посмотрите, еще одно такое письмо. Лёва Новожёнов из Рязани прислал. «У нас есть мясорубка, и мама всегда устает, когда прокручивает в ней мясо. А я предлагаю приделать к мясорубке электромотор. Включил, и мясорубка сама все делает». Прекрасное предложение. И это ничего, что такая мясорубка уже существует. Важно, что Лёва хочет помочь маме. А я знаю, как Лёва еще сможет помочь маме. Как? Он может просто прокрутить все мясо сам. Правильно. Вот еще очень интересное письмо. Таня Фомина из Норильска пишет: «Наша кошка все время точит когти о стену и обдирает обои. Я предлагаю выпускать обои с изображением собак». А что, ни одна кошка не осмелится к стене подойти? Испугается? Друзья мои, вот эти последние три письма натолкнули меня на одну мысль. А что, если предложить ребятам присылать в наш БРИС проекты, которые приносили бы пользу в доме? Проекты, облегчающие домашний труд. Как вы считаете, а? Очень хорошая мысль. Ребята, придумайте, как быстрее приготовить обед, помыть посуду, убрать в комнате, да мало ли еще может быть разных домашних забот. И присылайте, пожалуйста, все предложения нам. Наш адрес — Москва, Радио Няня. Ждем ваших писем. В одной из наших передач выступал заслуженный артист республики Олег Анофриев. Ребята в числе многих назвали его кандидатом на медаль за улыбку. Много писем пришло в радио «Няню», чтобы он выступил еще раз, так сказать, на бис. И мы с радостью выполняем эти просьбы. Пожалуйста, Олег Александрович. Добрый день, дорогие ребята. Благодарю вас от всего сердца за ваши письма. В ответ на ваши письма мне хотелось бы исполнить новую песню Бориса Савельева, стихи Михаила Танича. Называется она «Мой день рождения». Однажды вечерком под выходной листал я календарь перекидной. Все числа напечатаны, а вот любимого листка не достает. Все числа напечатаны, а вот